Кремль и запреты в питании. Примечание мемуариста. Телеграфный стиль дневников посла иногда очень трудно понять. Контекста мало, а отрывочные записи могут означать что угодно. Например, название этой главы буквально звучит «Кремль, диета, не надо». Дело осложняется тем, что в английском языке слово «диета» может означать как пищу, так и парламент, рейхстаг, сейм, а также японское законодательное собрание или короткое судебное заседание. Исходя из политической направленности книги, вполне уместно смотрелась бы глава «Про Кремль и Рейхстаг не вместе», но нет. Далее, к счастью, выясняется, что имеются в виду банальные ограничения врачей в непривычной пище для новых дипломатов. Продолжаем. Москва, 21 января 1937. Достопочтенному Марвину Макентайру. Дорогой Мак, примечание мемуариста. Имеется в виду Марвин Хантер Макентайр, личный секретарь Рузвельта. Известный американский журналист, в свое время выступавший редактором Washington Times и Washington Post. Крайне влиятельный в политических кругах человек. Продолжаем. Москва – великолепный старинный город. Кремль грандиозен и красив. Он окружен кирпичной стеной в 30 или 40 футов высотой, с зубчатым верхом и чем-то похожим на бойницы в защитных башенках. Фасад с одной стороны в определенно французском феодальном стиле с восточным влиянием. Купола и колокольни трех церквей, каждая увенчана звездой и полумесяцем. Косы и серпы на декоративных верхушках – добавляют картине совершенно неожиданный восточный колорит. Примечание мемуариста. Описание кремлевских церквей Дэйвисом выглядит несколько не от мира сего. Посол слегка перебарщивает с восточной романтикой. Скорее всего, он обратил внимание на полумесяцы внизу купольных крестов, унаследованные от византийского канона. Впрочем, учитывая, что посол в тексте называет московские колокольни буквально «минаретами», он не вполне понимает, что перед ним христианские храмы. Бывает. Продолжаем. Доктор посольства Банкли выдал нам лист «Спасибо, не надо» с перечнем того, что мы можем есть и что должны избегать на дипломатических приемах. Здесь в пище достаточно распространены заразные инфекции, практически все под запретом. Нет сливок, безопасных для мороженого, нет безопасных овощей. Так что совет Билла Буллита привести запас продуктов с собой оказался полезным со всех сторон и весьма разумным. Примечание мемуариста. Не знаю уж, чем таким кормили американских дипломатов, но опасения Дэйвиса явно преувеличены. Невольно вспоминается старый анекдот, как товарищ Сталин интересуется, почему британские дипломаты долго не выходят из уборных. Товарищ Берия на это отвечает, что сам не может понять. Вроде расстарались, подавали все лучшее, заграничное. Даже соль и та была английская. В отличие от Берии из анекдота, советские школьники помнят, что английской солью называли магнезию, сильное слабительное. Продолжаем. Погода замечательна. Воздух морозен, чист и безветрен. Снег и даже воздух чистый и свежий, а деревья сверкают на ярком солнечном свету изморозью на ветвях. Передавай привет нашим. В торопях. Твой Джозеф. Лист «Спасибо, не надо». Составлен и отпечатан для нас доктором Румрейхом и начальником медицинской части посольства доктором Банкли. До тех пор, пока вы здесь еще недостаточно долго, чтобы прошла иммунизация, не пейте некипяченную водопроводную воду, не пейте молоко или сливки. Не принимайте в пищу молочные продукты, мороженое, масло, заварной крем и тому подобное местного происхождения. Не ешьте сырые овощи, не употребляйте консервированные овощи, если не уверены, что они из США. Избегайте сырого и плохо прожаренного мяса. Избегайте все колбасы. Будьте крайне осторожны по поводу рыбы. По двум причинам. Рыба может оказаться не слишком свежей. Кроме того, рыбные ленточные черви очень распространены в Европе. Не ешьте фаршированную рыбу. Британское посольство безопасно, французское следует за ним. Все остальные под вопросом, так как зависят от местных продуктов. Неудивительно, что персонал здесь имеет собственный продуктовый склад. Дневник. Москва. 21 января 1937. В 12:45, благодаря любезности внешнеполитического ведомства, мы посетили заключительное заседание Конституционного конгресса. Присутствовали Марджери, Эмлин, Джон Дэвис Там, мой личный секретарь, Хендерсон и я сам, под предводительством мистера Баркова из службы протокола. Нас разместили на почетных местах. Это оказалось неожиданно интересно. Зал новый и впечатляющий, на скамьях 1002 или даже больше делегатов, президиум около 40 человек на возвышении. Казаки, мужчины и женщины, выступления молодых людей из воздушных и химических войск от 400 до 500 атлетов. Прогулялись вокруг Кремля. Примечание мемуариста. Не вполне понятно, о чем кратко пишет в дневнике Дэвис. Возможно, имеются в виду выступления молодых участников Осавиахима. Полностью общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Будущего ДСААФ. Продолжаем. Конституционное собрание. Москва, 25 января 1937. Достопочтенному Стивену Эрли. Дорогой Стив, нам посчастливилось, прибыв сюда вовремя, попасть на заключительное заседание Конституционного собрания крупнейшей самоуправляющейся части Советского Союза. Собрание состоялось в Кремле. Зал, в котором оно проводилось, совершенно изумителен. Он примерно 400 футов в длину и 80 в ширину, с очень высокими потолками. На одной стороне помещения располагаются дипломатические ложи, там, где обычно расположены балконы. Другая стена состоит в основном из очень высоких, красивых окон, примерно 8 футов ширины и 30 или 40 футов высотой. Освещение выполнено в модернистском стиле в виде простых, но красивых матовых плафонов. Помещение убрано красивыми занавесами в белый и светло-голубой цвета. В конце помещения размещен высокий помост, около 8 футов высотой, на котором заседают примерно 50 высших должностных лиц. Председательствовал президент Калинин. Непосредственно перед этим президиумом было что-то вроде трибуны или кафедры, на которую поднимались выступающие. Ниже размещались три места стенографистов, а в проходе перед ними бесчисленные фотографы, газетчики и яркие софиты. По залу свободно были расположены микрофоны. Зал был заставлен чем-то вроде наших церковных скамей со спинками, причем на спинке каждой скамьи был прикреплен складной столик. В этом длинном, похожем на храмовый неф, зале разместилось около 2800 делегатов с распечатанными копиями Конституции перед ними, а за ними из галереи наблюдало более 1000 зрителей. Зрелище грандиозное. Даже люди сами по себе оказались очень интересны. Среди них я заметил несколько монгольских лиц. В центре зала лица большей частью довольно молодо выглядящие, и если не интеллектуальные, то смышленые и энергичные. Около четверти делегатов – женщины. Среди делегатов были мужчины в военной и военно-морской форме, крестьяне и крестьянки, все удобно одетые и выглядящие вполне достойно. Некоторые дамы носили белые шали, другие в ярких свитерах, кое у кого волосы были явно завиты. Они все были погружены в изучение своих распечаток Конституции, статья за статьей, по мере объявления голосований за эти статьи. Люди на помосте сильно отличались внешне, большей интеллектуальностью. Комиссар обороны, нарком транспорта и начальник кавалерии все были в военной форме. Остальные в гражданских костюмах, включая женщин в черных платьях и белых воротничках. Примечание мемуариста. Дэвис называет наркома обороны ошибочно военным комиссаром, буквально комиссаром по войне. Даже в названиях чувствуется разительное отличие советского и американского подходов. Америка готовится воевать, СССР готовится оборонять свои рубежи. Продолжаем. Перед голосованием были три выступления, два мужских и одно женское. Все они старше 40, с яркой индивидуальностью и большой долей ораторского искусства. Очевидно, сознающие свои возможности и добивающиеся своим мастерством выступления кульминаций, вознаграждаемых аплодисментами. Выступающая дама прибыла во главе делегации Кавказа. Они прошествовали на трибуну. Казаки были в их живописной форме, а треть женщин нарядилась в костюмы из блестящих атласных юбок и белого верха с красочными платками на голове. Это было настоящее представление. Третьим выступал молодой человек, 28 или 30 лет в длинных бриджах. Он выглядел весьма атлетично и выступал с большим задором. Он возглавлял общество молодых людей, и в качестве подготовки его речи нам было показано очень волнующее представление. В задней части зала, примерно на 10 футов выше пола, на галерее располагались 8 гарнистов в небесно-голубой авиационной форме. Под звуки их серебряных горнов в каждой из 4 проходов промаршировали около 400 молодых людей со штандартами, знаменами в пестрой форме. Парни и девушки с отличной выправкой и военной точностью стали по стойке смирно. Они представляли каждый из видов военных и военно-морских сил, даже химические войска и парашютистов. Обращали на себя внимание юноши с нашивками с числом парашютных прыжков. Среди трепещущих знамен и флагов выступающий держал пламенную, но выдержанную речь, перемежаемую аплодисментами. Затем, снова сопровождаемые звуками горнов, они промаршировали обратно под восторженные аплодисменты. Это было здорово выполнено и впечатляло. Примечание мемуариста. Да, это определенно были не общество молодых людей, как пишет Дэйвис, и не молодые военные, а вполне гражданские курсанты кружков ОС Авиахима, рабочие студенты, будущие досуафовцы, в общем. Продолжаем. За Конституцию голосовали постатейно, путем поднятия руки. Каждый делегат поднимал в руке красную карточку, чтобы проголосовать «за». Когда голосование было завершено, заседание надолго было прервано овациями. Делегаты призывали чествовать различных руководителей. Затем небольшая группа в задней части принялась петь коммунистический гимн. Мало-помалу его подхватили, зал сам слился в едином ритме, и было спето несколько куплетов. Мелодия оказалась типично русской, в грустной протяжной тональности. Она звучала неспешно, величаво и сильно контрастировала с воинственным стилем Марсельезы. Казалось, голоса разделились на гармонические группы с четко различимыми тенорами и контральто. Это оказалось по-настоящему волнующе и оставило впечатление мощи и серьезности. Собрание распалось, и люди разошлись. Примечание мемуариста. Сильно подозреваю, что пели они не какой-то абстрактный коммунистический гимн, а непосредственно «Интернационал». Первая версия песни, названная гимном партии большевиков, появится только через год, в 1938. Она и правда протяжная. Что любопытно, музыка будет хорошо знакомая нам, музыка гимна Александрова, а вот слова были совсем другими. В 1943 году будет особый конкурс, на котором Эль Регистан и Михалков напишут к этой музыке великий текст про союз нерушимый. А вот назвать протяжным и минорным «Интернационал» — это надо постараться. Песня как раз крайне бодрая и боевая. Кстати, посол совершенно напрасно противопоставляет «Интернационал» французской «Марсельезе». Как раз в начале века он пелся на мотив рабочей «Марсельезы». Позднее, правда, стал несколько более протяжен и величественен. Презренный вы в своем богатстве, угля и стали короли. Вы ваши троны, тунеядцы, на наших спинах возвели. Заводы, фабрики, палаты, все нашим создано трудом. Пора, мы требуем возврата того, что взято грабежом. Продолжаем. Мне сообщили, что у этих съездов, наряду с другими, есть и образовательные задачи. Делегаты должны вернуться в свои коллективы и обучать людей законодательству. Марджери присоединяется. Выражение любви детям и нежных пожеланий Хелен и тебе самому. Как всегда, Джозеф Дэйвис. Примечание мемуариста. При прочтении может создаться впечатление, что Дэйвис, мягко говоря, наивный и простоватый человек. Вместо доклада о действительной сути Конституции он повествует о трубящих в горны курсантах и пении гимнов. Это далеко не так. Когда Дэйвис будет докладывать президенту о процессе над изменниками-троцкистами, мы увидим крайне цепкого, профессионального и подробно разобравшегося в сути каждого протокола допроса специалиста. Сдается мне, американского читателя просто не нужно лишний раз дразнить правами советского гражданина. Ни к чему. Поэтому и остаются только рассказы про гимны, а не про основной закон СССР. Продолжаем. Дневник. Москва. 23 января 1937. Весь дипломатический корпус сильно взволнован тем, что 17 старых большевиков предстали перед Верховным судом СССР по обвинению в измене своей стране. Они называют это процессом Радека. Этот человек, Карл Радек, очень известный публицист и выдающаяся личность, имеющий множество друзей за рубежом. Процесс начался сегодня утром и проводится в благородном собрании, которое при старом режиме было светским клубом для дворянства. Примечание мемуариста. Придется немного поправить посла Дэвиса. Суд этот назывался процессом параллельного антисоветского троцкистского центра. Впрочем, Википедия сообщает, что никакого центра не существовало и что все это выдумки сталинистов. А благородное собрание – это нынешний Дом Союзов, названный в честь Центрального Совета Московских Профсоюзов. Характерно, что сегодня в здании, где судили изменников Родины, временно заседает Государственная Дума. Ирония судьбы. Продолжаем. В полдень, сопровождаемый советником Хендерсоном, я отправился на этот процесс. Дипломатическому корпусу специально были подготовлены пропуска на места для зрителей. Заседание длилось до 3 часов дня, затем суд прервался до 6 вечера. Я посетил также и вечерние слушания с 6 до половины 11. Для меня они оказались особенно любопытными и захватывающими. Во время перерыва вечернего заседания мы с одним журналистом сходили за пивом и бутербродами. Все старались помочь мне разобраться в этой ситуации. Дневник. Москва. 25 января 1937. В соответствии с протоколом, весь официальный состав нашего посольства был должен сопровождать и сопроводил меня в Кремль по случаю представления верительных грамот. Они были формально представлены президенту, прежде чем мы удалились для беседы в его кабинет. После мероприятия коллектив вернулся со мной на очень хороший обед, подготовленный Марджери. Джей Ди, Джон Стам, мой личный секретарь, сделал групповые фотографии в большой обеденной зале. Икра, икра везде, и ни одного тебе яичка, кроме как за комиссарским столом. Мы попросту не могли найти ни одного. По крайней мере, когда нам было сказано, что они принесены на обед. Яйца, а не икра. Примечание мемуариста. Дэвис старательно строит из себя идиота, которым опытный уголовный адвокат и один из богатейших людей США явно не является. Страдает совершенно в духе таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни». Опять это икра, хлебушка бы. Продолжаем.